Глава 34. И мы действительно спускаемся вниз, одеваемся и идем к Белому. Я пытаюсь взять Лану за руку, но она не позволяет. Мягко отстраняется и подходит к Диману. Они снова запрягают какую-то философскую беседу, одну из миллиона, которые ведут постоянно. Приглушают голоса, настраиваются на одну волну, как будто даже сплетаются ментально. Конечно, я ее ревную. Но в случае с Белым как-то иначе. Я иногда даже ненавижу то, как он ее понимает. Это я должен быть на его месте. Я должен быть везде, заполнять все ее сферы. Должен. К тому моменту, когда Мальвина моет посуду, я уже на пределе, готов капать слюной на пол, как бешеная псина. Как можно быть рядом, но не сметь даже прикоснуться? Это пытка. «Лана», — говорю тихо, когда парни уходят в комнату, — «можно я тебя обниму? Пожалуйста». Она вздыхает, намыливает тарелку, потом тщательно споласкивает, ставит ее на стол рядом и, наконец, поворачивается ко мне. «Я не знаю». Это не звучит как «нет», так что я резко подрываюсь с места и обездвиживаю ее объятиями. «Я соскучился», — выдыхаю глухо. А Мальвина молчит. «И этим наказывает меня хуже всего». Не хочу чувствовать себя насильником, так что разжимаю руки и отпускаю ее, обреченно спрашиваю. «Это что, все?» «Что все?» — удивленно уточняет она. «Ну, ты так себя ведешь, как будто это конец». «Кир», — она улыбается, — «если мы ругаемся, это не значит, что наши отношения кончились». «Да?» «Я выгляжу реально как идиот». Наверное, у меня была не самая классная модель отношений перед глазами. Да у меня вообще никакой не было. Я в этом вовсе ничего не понимаю. «Да», — она почти смеется. «Лана», — говорю беспомощно и чувствую, как к щекам приливает кровь. «Выглядишь таким милым, когда краснеешь. Но не бойся, я никому не скажу. Разгильдеев Кирилл по-прежнему суровый король. Я тебя не сдам». «Так у нас все хорошо?» — уточняю я. «У нас все хорошо, но я обижена. Понимаешь, что это значит?» Я провожу рукой по ее синим прядям, залипаю на том, как переливаются ее мягкие волосы в моих пальцах. Отпускаю локон, и он подпрыгивает. Отвечаю: «Не совсем». Разногласка вздыхает, как будто объясняется с отсталым. Произносит: «Кир, мы взаимодействуем, узнаем друг друга, учимся общаться, спорим. Это нормально. Мы же два разных человека, верно?» «Верно», — машинально повторяю я. «Значит, мы неизбежно будем ссориться. Но я стараюсь говорить то, что думаю, быть с тобой честной. Мне кажется, это значительно упрощает отношения. Было бы здорово, если бы ты отвечал мне тем же». Я молчу, потрясенный тем, как мудро и спокойно она со мной говорит, терпеливо. Лана чуть толкает меня в грудь ладонью, и я отступаю. «Мне действительно нужно время, чтобы остыть». «Мне это сложно», — вдруг признаюсь я. «Так постарайся», — отбревает она. Я снова натужно гоняю кислород по легким. Если им не напомнить, то не сообразят, как работает этот процесс. Рядом с ней всегда так. Засовываю руки в карманы, застываю, глядя на нее. Синие волосы, разные глаза, хрупкая фигура. Очень привлекательная девочка. Но дело ведь не в этом, не только в этом. «Мальвина», — выдыхаю я. «А, ты...» — я внезапно сбиваюсь. «Ты идеальная». «Кир, прости меня, я дурак. Как все исправить?» Она качает головой и улыбается. «Было бы здорово вернуться назад во времени и повести себя иначе, но пока просто подождать». Мне так хочется коснуться ее, прямо умираю. Жду сигнала, когда можно будет это сделать, но его нет. И я вибрирую сам, в одиночку, весь трясусь. Никакой возможности сладить с собой нет. Мне необходимо быть с ней рядом, касаться, убеждаться, каждый раз заново узнавать. Делая нечеловеческое усилие над собой, я киваю, разворачиваюсь и ухожу в комнату к парням. Сажусь в кресло и устремляю слепой взгляд в телевизор. «Гильдия, живой?» Тихо интересуется малой. Я огрызаюсь. «Нахрен ее одну оставили?» как будто это они виноваты. Понимаю, что нет, но переложить ответственность, скинуть на кого-то негатив — слишком простой и привлекательный вариант. «А что нам, до конца жизни надо было их по разным углам разводить?» — хмурится Бус. «Дунаева бы ее все равно подловила». Белый запускает руку в свои светлые волосы и безмятежно улыбается. «Да он сам знает, не напрягайся». То, как он снова запросто все раскладывает, просто бесит. Поджигает и отправляет меня на околоземную орбиту. Но он прав. Я сам все знаю. И то, что я сам виноват в этой тупой ситуации, просто убивает. Подаюсь вперед и роняю лицо в ладони. Диман произносит. «Кир, не умирай. Мальвина умная девочка. Она правильно среагировала. Просто дай ей время. Извинись нормально и держись подальше от Дунаевой». А последним можно было не предупреждать. «Тебя обо всем надо предупреждать. Вроде тоже не тупой, а косячишь, как ребенок. Я тебе не говорил, что надо все ей рассказать?» «Говорил», — выдавливаю еле слышно. Белый разводит руки в стороны. Я бы подумал, что он наслаждается своей правотой, если бы его не знал. Но он, сволочь, слишком хороший для подобного. Лана заходит в комнату, обтирая руки от джинсы. Сходу ловит мой взгляд. Ничего не могу с собой поделать. Если руками трогать нельзя, то про глаза речи не было. Она смущается и переключает внимание на парней. «Ну что, мальчики, расскажите, как у вас дискотеки проходят?» «Я что-то пропустил?» — интересуюсь хмуро. «Пропустил!» — хмыкает Тоха. «Дискач объявили новогодний. Через 2 недели, в пятницу. Не бойся, Мальвина, мероприятие кринжовое, но в целом прикольное. А если б ты еще пила, вообще было бы весело». «Ага», — фыркает она, — «как и все в этой жизни. Может, пить начать?» Малой гогочет. «А я бы посмотрел на тебя пьяную». Лана отвешивает ему легкий подзатыльник, но атмосфера в комнате как-то теплеет. Я снова ловлю каждое ее движение. Как несколько месяцев назад, когда еще не мог к ней прикоснуться. Ревную каждый ее жест. Как она легко усаживается на диван между Тимом и Диманом, как хлопает Тоху по колену, как смеется над их шутками. Ничего, я все исправлю. Поэтому на следующий день караулю Мальвину на лестничной клетке с букетом цветов. Чувствую себя полным придурком. Пишу ей, чтобы она вышла. И пока жду ее, меряю шагами лестничную клетку, не зная, куда себя деть. Все кажется неловким. Ситуацией с Дунаевой я совсем не горжусь, но время назад уже не отмотать. Если бы знал, даже не прикоснулся бы к ней. Я, как вспомню, даже тошнота к горлу подкатывает, дебил. Но покажите мне хоть одного парня, который отказался бы от секса, когда девушка так настойчиво себя предлагает. Я разногласку тогда и не знал. Задумчиво глажу атласную ленту, которой перевязаны стебли цветов. Конечно, мой косяк не только в этом. Нужно было рассказать, но как? Как вообще можно подойти к подобному разговору со своей девушкой? «Милая, у нас все хорошо, но за мной есть пара грешков, так?» Раздраженно выдыхаю. Хоть бы она вышла. Слышу, как открывается и тут же закрывается входная дверь. Идет. Она никогда не шумит, не хлопает. Всегда выходит из квартиры тихо, как мышка. И я знаю, почему. Все мышцы судорогой сводят. Как же хочется ее защитить, уберечь, вытащить из этой ямы. Знать бы только как. «Привет». Мальвина замирает, переводя взгляд с моего лица на цветы. «Привет». Отзываюсь тихо. «Это тебе». Она неуловимо меняется. Щеки розовеют, губы изгибаются в улыбке. Она сцепляет пальцы и сжимает их до побелевших костяшек. «Ей что, никогда не дарили цветы?» «Мне?» — уточняет зачем-то. Я улыбаюсь. Когда мама вчера предложила подарить Лане цветы, я думал, что это как-то банально, но теперь понимаю, что она, как всегда, была права. «Да, прости, Мальвина, я должен был иначе себя повести. Просто я не знаю, как правильно, но очень хочу научиться». Подхожу ближе и осторожно обнимаю ее. Она позволяет. Я сжимаю ее крепче, а Лана испуганно бормочет. «Кир, цветы! Не помни их!» «Плевать! Ты простила? Скажи, что да!» Срываюсь и шепчу сбивчиво. Пожалуйста, скажи, что все хорошо». Она тихо смеется мне в плечо. «Все хорошо, Кир». И от этих простых слов тугие ремни, стягивающие грудную клетку, наконец расслабляются. «Все хорошо. Она со мной. Она моя. Больше никаких тупых ошибок». Я наклоняюсь и целую ее. Пытаюсь передать всю нежность, которая у меня есть. Из всех уголков души ее собираю и отдаю. Губы такие мягкие, вкусные, просто идеальные. Их для меня создавали. Она вся только для меня. Господи, какой же приторный бред крутится в голове. Стискиваю ее талию сильнее, и Мальвина дрожит. «Моя! Моя!» Приподнимаю ее футболку и касаюсь пальцами голой кожи. Совсем забываю, как дышать. «Кир!» — шепчет она мне в губы. «Да, извини!» — голос хрипнет. Я упираюсь лбом ей в переносицу и пытаюсь вдохнуть. Застываю на долгие секунды и, наконец, прихожу в себя. «Погуляем?» «Погуляем!» — она улыбается. «Тогда поставь цветы и одевайся, я подожду». Она забирает букет и уходит, а я улыбаюсь в пустоту, не пытаясь скрыть своих эмоций. Никто не видит, так что можно отпустить себя и побыть просто влюбленным идиотом. Но я слишком расслабляюсь, поэтому, когда открывается лифт, это становится для меня неожиданностью. Растерянно оборачиваюсь и смотрю, как из лифта выходит мужчина. Пакет в его руках звенит стеклянными бутылками. Утром, в субботу. Значит, это ее отец.